Глава 6. Вечером того же дня Кирилл с Соней сидели в комнате Артема и играли с ним и его соседом, молчаливым парнем по кличке Шифер, тем самым, что некогда последним въехал в кампус, в принесенную Артемом сложенную настолку, для которой потребовалось сперва часа полтора разбираться в правилах. Сам Кирилл настолки не особенно любил, но это была для него, да и для всей компании, возможность хоть немного прочистить мозги после бесконечной зубрежки и столь же изматывающих походов в лабиринт. Чтобы было куда положить широкое картонное поле, пришлось сдвинуть две кровати и усесться на них в круг. Соня устроилась возле Кирилла, достала шоколадку, предложила ему, он отломил небольшой кусок. Договорились об учебе не вспоминать, и первый час это правило соблюдалось. Но затем Соня все же не выдержала и пожаловалась. По ее мнению, все эти погружения в лабиринт – бред, и неужели нельзя было как-то сделать так, чтобы программа просто работала и все? Ну, там компилятор какой-то. Артем невозмутимо вычел у нее 5 победных очков, о чем все были заранее предупреждены, а затем продолжил. Я вообще считаю, что без этого всего можно обойтись. Там есть некоторые методы хитрые, я хочу их на днях показать Роману, а если он ничего дельного не посоветует, то Альфреду Эрнестовичу. То есть, чтобы кодить без этих гребаных спецсимволов? Ну, чисто гипотетически. Тебе тогда памятник надо будет поставить, ответила Соня, золотой. А то иначе нам, походу, всем надо синюю таблетку брать. После этого игра на некоторое время снова возобновилась, но прежняя беззаботная атмосфера как бы улетучилась. «Вы слышали про задание от фонда?» – спросил Кирилл, решив, что раз уж правило нарушено, то можно тоже поделиться тем, что его волнует. Оказалось, что Артем и Шифер уже в курсе, а вот для Сони это было сюрпризом, и она тут же принялась засыпать всех вопросами, хотя никто из парней ничего толком не знал, только слухи. «Они имеют на это право?» – спросила она. «Это вообще законно? Я, например, еще несовершеннолетняя?» «Я думаю, здесь твой правовой статус несколько индифферентен», – ответил на это Артем. «Пока здесь есть капсула, которой мы накрыты, можно считать, что это место экстерриториально». «То есть получается, раз мы по выходу все забудем, так с нами можно делать все, что захотят, хоть шваброй насиловать?» Продолжала развоевавшаяся Соня. «Технически, я полагаю, да. Но, кажется, ни у кого тут нет подобного умысла. В отношении нас пока что соблюдаются некие заранее оговоренные конвенции». «Ничего себе! Нет, погоди, да нам эти конвенции даже не озвучивает никто. Вот мы на втором месяце только случайно узнаем, что есть какие-то задания. А потом что? Что еще от нас скрывают?» «Я думаю, очень многое», вставил реплику Шифер. По-настоящему его звали Антон Шарафутдинов, но Михалыч еще на первом занятии объявил, что такую фамилию он трезвым не выговорит, а пьяным на занятия не приходит. Так что будет звать его Шифером, что подхватили и некоторые ребята на курсе. Вообще методы воспитания, используемые Михалычем при всей своей спорности, обжалованию не подлежали. Несколько первокурсников на третьей неделе пыток физкультурой отправились было в деканат и потребовали себе освобождения, ссылаясь на слабое здоровье и недопустимость унижения их достоинства. В учебной части им ответили, что могут оформить им синюю таблетку, а больше ничем помочь не в силах. «Я тоже так думаю», — Кирилл выложил на поле карту и передал свой ход Соне. «Нас ждет еще куча сюрпризов, если только...» Он хотел сказать, если мы здесь задержимся надолго, но не договорил. Впрочем, остальные поняли его без слов, и в комнате повисла та же мрачная атмосфера, которая и без того преследовала группу начинашек в последнее время. Но играть продолжили. «Что хоть они конкретно делают на этих заданиях? Кто-нибудь рассказывал?» – спросила Соня еще минут через 10, когда неудачный бросок кубиков поставил ее на грань вылета. «Нет, все уклоняются», — ответил Артем. «Но вообще понять нетрудно. Чему мы здесь учимся главным образом уже целый месяц?» «Ничему», — буркнула Соня. «Бегать с голой задницей по коридорам — вот чему». «Это да, но а вообще, генерально, так сказать, чему? Тому, чтобы закрывать разрывы, верно? Здесь же все про это. И программы, которые нам показывают, и эти деструктивные сущности имени Совинова. Ага, а еще английский язык. Наверное, чтоб с деструктивными сущностями разговаривать. Всегда знала, что все деструктивные сущности говорят исключительно по-английски. Шутки шутками, но ты вообще заглядывала, что там в последних таблицах? Нет уж, спасибо, в такие темные лавкрафтовские бездны мне даже заглядывать страшно. Бррр. А я вот заглянул, и меня, как это, объял нечестивый ужас. А если серьезно, там есть сущности, которые вообще разумны, могут повелевать другими и с тобой общаться. Может, и по-английски. Нет, погоди, разумные они там или нет, но я не подписывалась, чтобы меня куда-то там отправляли прямо с институтской скамьи. Мне эти твари из таблиц Совина и так уже в страшных снах снятся. Не хватало еще их живьем встретить, когда я ничего не умею. «Я думаю, ну, пока мы не умеем, не отправят», — вновь произнес Шифер. «А ты уверен?» — не унималась Соня. «Нет, это надо прояснить, это надо у Романа спросить на занятии. Как так?» «Мне тоже говорили, что отправляют только тех, кто сдал сессию», — добавил Кирилл. «А что там, кстати, будет на сессии?» — спросила она. «Я слышала, будет зачет по практике, но как его сдавать, если мы, например, не найдем этот свой прототип?» «В том-то и заключается парадокс», — протянул Артем. «Сдать мы не можем, а сдать надо, причем стандартными средствами задача не решается». «Значит, надо найти нестандартное», — заявил Кирилл. «Да вот я как раз и ищу», — Артем побарабанил пальцами по игровому полю. «Ладно, хватит уже эту безнадегу тут нагнетать, а то так и не доиграем. Сонь, твой ход». К началу октября в группе начинашек осталось 15 человек, но все они, казалось, закрепились в ней прочно и навсегда, и все четверо игроков из той партии были в их числе. Кирилл сидел на очередном практическом занятии и смотрел на моросящий за окном дождь, раздумывая, что сейчас предстоит приступать к очередной бесплодной попытке. «Так, народ, небольшое организационное объявление», — произнес Роман, войдя в аудиторию. «Ввиду того, что процесс у вас застопорился, вам каждому назначено по наставнику из продвинутой группы. Список вам сейчас придет». Кирилл открыл список и почувствовал, как ёкнуло сердце. Напротив его фамилии стояла фамилия Стрельникова. Дианой Стрельниковой звали ту самую девушку с копной волнистых волос, которой некогда безуспешно пытался подкатить Фадик. По мнению многих, красивее ее на курсе никого не было, а может быть и во всем институте, и Кирилл это мнение, пожалуй, разделял. Кроме того, в таблице рейтинга она уверенно занимала третье место, так что было совершенно неудивительно, что ее назначили в наставники к одному из начинашек. «Там время индивидуальных занятий тоже указано», — прибавил Роман. «Возможно, ребята из продвинутой группы вам что-то подскажут полезное». Кажется, он чувствовал себя неловко. Не винит ли он себя, что Кирилл и прочие до сих пор барахтаются в песочнице? Первое индивидуальное занятие было назначено на сегодня на 19:30. Видимо, так поздно вышло, потому что до этого комнату занимали другие, такие же отстающие, со своими наставниками. Запускать программы разрешалось лишь в нескольких аудиториях учебного корпуса, а для наиболее небезопасных из них существовал специальный зал на нижнем уровне подвала. Кирилл пару раз бывал там, в нем даже воздух казался густым и вибрирующим от огромного количества защит, поставленных в разное время, чтобы тренирующиеся не переубивали друг друга и зрителей. Старшекурсники называли этот зал ареной. Там в самом деле время от времени проводились поединки, порой достаточно зрелищные. Впрочем, студентов до четвертого семестра на них пускали только посмотреть. Здесь, в классе для практики, защита была не такой мощной, но тоже имелась. Кирилл видел, как неделю назад один из начинашек попытался материализовать хрустальный шип, растущий прямо из парты. Предполагалось, что он будет всего сантиметров 30 высотой, но парень, видимо, нашел спецсимволов больше, чем рассчитывал, и не смог вовремя остановиться, так что шип взвился прямо к потолку и наверняка бы пробил его, но тут свет в аудитории мигнул красным, и шип рассыпался стеклянной крошкой. а парня на днях перевели в продвинутую группу. Он явно делал успехи. Одним словом, сегодня Кириллу предстояло подождать, пока аудитория освободится. И, кажется, он уже ждал с нетерпением. На индивидуальное занятие Кирилл пришел в своей лучшей, как ему казалось, черной рубашке и воспользовался одеколоном Вадика. Явился он минут за 10 до назначенного времени, аудитория была еще занята. Спустя 5 минут из нее вышел Артем с каким-то длинноволосым парнем, которого Кирилл видел только на лекциях. При виде его Артем развел руками и сделал гримасу, дескать, «не шмогла я, не шмогла». Кирилл сочувственно покачал в ответ головой и вошел в пустой класс. За окном уже почти стемнело, по стеклу катились капли дождя. Он думал, что же будет, если он так и не научится находить эти чертовы символы. «Привет!» – раздался у него за спиной мелодичный голос. Он обернулся. Диана успела бесшумно войти в класс и сидела на столешнице парты в 2 рядах от него. На ней были джинсы и простенькая зеленая толстовка. Она наряжаться и не думала. «Что у тебя там не получается с поиском символов?» «Да, собственно, ничего не получается», – он пожал плечами. «Давай сначала посмотрим, что именно ты пытаешься запускать. Самый банальный «Hello World» у тебя работал?» «Один раз всего», – сказал Кирилл, протянув ей планшет. «Так, ну вот это ладно, а вот это слишком сложное. Убери, там 3 символа нужно минимум. А это вообще не заработает. Ты что, не видишь, что здесь баг? Вот, смотри». Она ткнула пальцем в планшет, а затем быстро переписала несколько строчек. «Вот, теперь должно быть все нормально. Пробуй запустить. И это. Если мы еще будем заниматься, не надо приходить как на танцы». Она поморщилась, давая понять, что одеколона Кирилл вылил на себя слишком много. Lab Start. В лабиринте все было как и прежде, только Кирилл никак не мог избавиться от ощущения, что Диана смотрит на него, бегающего голышом по каменному полу, и от этого никак не получалось сосредоточиться на поиске. «Подумай, где ты их еще не искал», — подсказывала Диана. «Самые неожиданные места». Неожиданных мест в темной сырой пещере, кажется, не было. Каждый раз она имела разную форму, но общий принцип всегда был один — узкий коридор, время от времени разветвляющийся. Иногда появлялись лестницы вниз, и поэтому лучше не бегать, сломя голову. Он развернулся и пошел назад. Обычно Кирилл двигался вперед, не задумываясь, но однажды, повернув сходу назад, нашел там 1 символ. Причем нашел случайно. Споткнулся, грохнулся на шершавый пол, разбил колени и локти в кровь, в ярости стукнул кулаком об пол, и именно в том месте оказался символ. Какой-то сложный и разлапистый, похожий не то на встопорщившего усы жука, не то на китайский иероглиф. Едва Кирилл коснулся его, как символ тут же засиял ровным синим светом, чуть-чуть разогнав густую тьму лабиринта. В тот раз его программа сработала, хоть и не до конца. Ей нужно было как минимум 2 символа, а второй Кирилл не нашел. Он пробовал повторить тот успех, бежал назад специально, но ничего не выходило. Еще несколько раз ему попадались символы, но он никак не мог уловить никакой системы. Вот и сейчас руки бездумно блуждали по стенам, находя лишь хаотичное нагромождение бугров и трещин, а мысли все время уводило в сторону. Что сейчас делает Диана и как вообще все это выглядит с ее стороны? Не кажутся ли ей смешными все его барахтания? «Что ты видишь?» – спросил он. «Только честно». «Не отвлекайся, ничего я не вижу. А ты тоже там голый, да?» Ему показалось, или она хихикнула. «Ну, вообще, да, разве не все так?» «Кажется, не все, но...» «Ладно, хватит, не отвлекайся. Если уж тебе интересно, я чувствую только твое общее состояние. Подавленность, дезориентация, пульс учащен, вот это все. Даже не знаю, зачем мне все это и что делать с такими данными». Он продолжил поиски, немного успокоенный. Однако мысли о Диане как будто окончательно выбили его из колеи. Время истекало, ни одного символа, как обычно, ему не попалось. Наконец в глаза ударил ослепительный свет, и Кирилл уже привычно зажмурился, борясь с головокружением и цветными пятнами. «Ты все время там раздражен, судя по показаниям», — — сказала Диана. «Это плохо. Надо успокоиться. Сделай глубокий вдох, посиди минут 5, пока все пройдет». «Легко сказать. Я, знаешь, какой раз туда лезу, и все бестолку. Как тут не раздражаться?» «Просто брать и не раздражаться», — холодно пояснила она. «Контролировать себя». Легко ей было говорить. У нее, должно быть, все получилось с самого начала. «Как так вышло, что ты все уже умела к началу занятий?» — спросил Кирилл. Надо же было что-то спросить. «Я начала заниматься прошлой осенью, еще когда в школе училась. Говорят, что осенью связь с прототипом самая сильная, а самая слабая — весной, поэтому, наверное, тебя и не стали учить сразу, как нашли. Бессмысленно. Тебя ведь нашли весной или летом?» «Весной. Ну вот». «А как тебя, нашли?» «На подготовительных курсах. Я на ВМК готовилась. У меня там проект был один. Мне сказали, что надо будет его презентовать перед преподавателями оттуда, но оказалось, что это пришла на меня посмотреть Сафонова Ольга Михайловна, здешний профессор. Она мой проект раньше видела, сказала, я использовала в нем какие-то паттерны из Порталана. Неосознанно, конечно же». «И ты сразу согласилась здесь учиться?» «Ну, конечно, это же круто! Ты ведь тоже это видишь, раз согласился?» «Я уже не знаю». «Не сдавайся и не смей раскисать. У тебя все получится, если будешь стараться. Давай сейчас еще раз». В этот момент дверь скрипнула, и в класс заглянул Стравинский. «Оу, я не помешал?» — спросил он, увидев Диану с Кириллом вдвоем. «У вас тут все так романтично?» «Да какое там?» — Диана расплылась в улыбке и махнула рукой. «Вот, внеклассная активность. Надо помочь человеку найти себя». «Чтобы себя потерять, надо себя иметь», — наставительно произнес Стравинский. «Бросай это дело. Человек или сам выплывет, или утонет. У нас здесь только так». «Так меня Ольга Михайловна попросила», — растерянно произнесла Диана. «Ольгу Михайловну, конечно, расстраивать нельзя, но сейчас на арене будет бой Макса с Воиновым. Ты такого еще не видела, я тебе обещаю. Это Годзилла против Кинг-Конга. Поединок за чемпионский пояс, если бы этот пояс у нас тут был. Я специально искал тебя. Пойдем, пойдем. Сейчас начнется». Диана машинально встала из-за парты и застыла, будто не в силах сделать выбор. «Слушай, ты сам позанимаешься?» — спросила она смущенно. «Делай, как я учила. Глубокий вдох, успокаиваешь сердце. Потом в самом лабиринте не бегай и не дергайся. Следи, что чувствует тело. Это очень важно. Тело — твой компас. Только много не занимайся, еще пару раз и достаточно. И это... Не говори, что я раньше ушла, ладно?» «Конечно», — кивнул Кирилл. «Какой вопрос?» «Ну ладно», — она неуверенно улыбнулась. «Тогда пока. Завтра на лекции увидимся». «Бывай, Ихтиандр», — Стравинский помахал ему рукой. «Удачно тебе вынырнуть». Они вышли, причем Стравинский легонько коснулся при этом плеча Дианы, а Кирилл остался в классе один. Он уныло взглянул на прозрачный шарик. Ему захотелось со всей силы запустить им в стену. «Нет, ну какого черта? Какое уж тут глубокий вдох, успокой сердце!» Он чувствовал, что, оказавшись в опостылевшем лабиринте, начнет там просто все крушить. «Там нечего крушить? Тогда начнет биться головой о стену». Хотя чего он, собственно, ожидал? Что Диана будет безмерно впечатлена и падет в его объятия от того, что он ни хрена не умеет? Надо смотреть на вещи реалистично. Не для него эта роза расцвела. А если так, то надо в самом деле успокоиться и попробовать еще раз. Нет, не так. А на самом деле успокоиться. Успокоиться, я сказал. Вот. Лэп. Старт.